Глава 19. Хранилища базы были завалены запчастями для самых невероятных и смертоносных систем уничтожения, средствами доставки их на орбиту и обслуживания. Но когда спустя 2 дня Влад и Тея выбрались на поверхность, экипировка их походила на продукты кустарных технологий раннего средневековья, а не промышленные изделия развитого технического общества. Зимние комбинезоны были варварски обшиты пластиковой чешуей. Головы прикрыты шлемами из того же пластика, оставляющими открытыми лишь щели для глаз и дыхания. На поясах висели подсумки с патронами, пороховые бомбы с короткими фитилями и по 2 пистолета. За плечами болталось то, что Влад гордо назвал ружьями. Стальные трубки на неказистом ложе и с пластиковым же прикладом, заряжаемые охотничьим патроном с картечью. Несмотря на курьезный вид, оружие серьезное. Проблема лишь в том, что однозарядное и перезаряжалось медленно. Ни Влад, ни Тея в механике гениями не являлись, и придумать механизм попроще и поэффективнее не успели. Не доверяя маломощным пистолетам и самоделкам, Влад прихватил кинжал и копье. Еще одно копье вручил Тейе. Хоть не проткнуть, так прикрыться сможет, в случае чего. А еще он волочил за собой средства транспортировки. Самодельную тележку, громыхающую на всю округу. Без нее ему бы пришлось туго. Энергоячейка весила не меньше 50 килограммов. Нет, он бы легко поднял такой груз на плечи и еще легче бы понес в рюкзаке. Все же парень не из хлипких. Но в бою такая ноша может оказаться очень некстати. Юг, будто из принципа, противоречил метеопрогнозам Либерии. Весна даже не думала начинаться. Опять похолодало. Пустоши запорошило тонким слоем снега. Почти никогда не утихающий здесь ветер вымел его с ровных участков. Зато под руинами и обломками скопилось прилично. И было холодно. Вряд ли такая уж лютая стужа, но на ледяном ветру жалкие -5 кажутся всеми 40. На маске стало моментально намерзать. Этого Тея не предусмотрела. Ну да ладно, им всего-то пройти 7-8 километров, а назад полетят с комфортом, поплевывая на останки испепеленных эхнатоном тварей. Вскоре пришлось резко свернуть на восток, обходя еще в прошлый раз обнаруженную зону заражения. Шагать было, на удивление, скучно. Никто не пытался атаковать. На свежевыпавшем снегу даже следов не было. Может, твари откочевали? Хорошо бы. Тея. Слушаю тебя. Что такое зона тинарного заражения? Тинарного... Тинары? Откуда я знаю? Так голос в голове предупредил. Мы ее сейчас обходим. Тинары – это такие мелкие частицы с возможностями стайный интеллект. Что-то вроде микроскопических машин на принципе работа муравейник или улей пчел. Их помещают на скопление мусора или предположение, если здание нужно разрушить очень тщательно. И они все структурированное в радиусе Занного действия перерабатывают в вещество, как пыль. Ничего не остается там. Любой материал, кроме некоторых кристаллов. Хм. И как можно ими заразить местность? Не знаю. Я про такое загрязнение не слышала. Война без меня прошла. Не наблюдала. Может, создали тинаров без ограниченного срока жизни. Тогда они, если есть энергия, так и будут атаковать на все, что не переработано в их радиусе роя. То есть, даже если один на человека попадет, то ему смерть? Ну, один тинар вряд ли, и за радиусом он отключать себя должен. Без сборной энергии центра роя не существовать ему. Но их ведь большими количествами применяют. Много тинаров – это точно смерть от переработки. Хотя они не должны трогать живые объекты. Ну, для военных целей такой запрет могли снять. Да, так могло случиться. Хорошо, что мы туда не пошли. Наша одежда от тинаров не защитит. Влад? Что? Мне, может, показалось, но в тех развалинах что-то промелькнуло. Смотри по сторонам. Если твари рядом, то обязательно нас заметят. Чутье у них прекрасное. Да и мы гремим на всю округу. Это не показывается. Может, опасается в одиночку нападать. Но если дадим шанс, тут же набросится. Они хитрые бывают. Я в архиве базы видела информацию, что радикалы, создавая существ для зачистки, нарушили 5-й закон медицины. Что еще за закон? Ни при каких обстоятельствах нельзя создавать существа, используя человеческие гены. То есть среди тварей могут встречаться наши родственнички? Нельзя так говорить, но смысл ты понял. У них может оказаться интеллект повышенный, не животный. Слева звонко хлопнуло. Влад дернулся, когда по пластику на боку что-то с силой стукнуло и срикошетило в снег. «Тея! За тележку!» Девушка послушно выполнила приказ, а Влад, взяв ружье на изготовку, начал озираться по сторонам. Почти сразу увидел слоника. Тот, показав из-за кучи хлама свою курьезную голову, выпрямил хобот, намереваясь повторить выстрел. Влад нажал на спусковой крючок. Ружье оглушительно бабахнуло. Картечины подняли несколько снежных фонтанчиков и выбили облака пыли из кучи, за которой укрывалась тварь. Слоник дернулся, присел, затем быстро помчался вдаль, стараясь, чтобы между ним и людьми как можно чаще оказывались препятствия. «И правда умный». «Кто это был?» «Я зову их слониками. Помнишь, рассказывал?» «Ага. Ты попал в него? Ранил?» «Не знаю, но испугался он знатно». «Дай посмотрю одежду. Ого, какая вмятина!» «Это не страшно. Главное, что не пробило. Молодец. Хорошо сделала». «Спасибо». «За что?» «Ты похвалил. Законы вежливости требуют благодарить ответом». «В твое время все были такие вежливые?» «Нет, не все. Я так воспитана. Далеко от земли росла детство и в парке дикой зоны. Там люди другие». «Хорошие люди. Таких бы побольше». Еще раз спасибо. Под маской видно не было, но Влад не сомневался, что девушка улыбается. Нервы у нее и правда железные. Из ствола ружья еще дымок вьется, а она настолько спокойна. «Тея, если еще нападет, сразу за тележку. Энергоячейку его хобот точно не пробьет. И ружье чуть что с плеча срывай, не раздумывая. Слоник издали атакует, но встречаются тут ребятишки куда наглее». Слоник больше появляться не рискнул. Возможно, и правда схлопотал картечину. Но на полпути к роботу напала новая тварь, до сих пор невиданная. Походила она на гротескную помесь черепахи с богомолом, вымахавшую до размеров коровы. Несмотря на курьезный вид, противником оказалось знатным. Выскочив из засады, устроенной в яме, где сидела, присыпавшись снежком, она помчалась на людей с лошадиной скоростью, изготавливая поблескивающие роговой тканью, загнутые когтями к низу, передние лапы для удара. Выстрел из ружья ее не остановил. Лишь дернулась. Влад, чертыхаясь, потянул тугой неказистый затвор. Подмерзшими пальцами начал выковыривать гильзу. Как бы сейчас пригодился его помповик. Рядом бабахнуло. Тея вмешалась. Бросил короткий взгляд на тварь. Та как мчалась, так и продолжала мчаться. Или картечь ей глубоко безразлична, или девушка промахнулась. В любом случае, бить надо не в защищенный панцирем корпус, а выше, в длинную тонкую шею или голову. Выхватив из-под сумка патрон с пулей, заорал. «Тея, хватай копье! Не подпускай ее к себе!» Затвор с лязгом задвинул красный цилиндр патрона в ствол. Монстр был уже в десятке метров, задержавшись лишь потому, что пришлось преодолевать завал из скрученных в невообразимую головоломку полос металла. Влад едва успел вскинуть ружье, еще секунда, и было бы поздно. Загнутый вниз единственный массивный коготь на лапе твари уже начал опускаться. Тяжелая пуля не подвела. Ударила чуть выше основания шеи. Тварь потеряла равновесие. Ее лапа ударила мимо. Коготь вонзился в богатую сюрпризами землю пустоши. Наткнулся там на что-то твердое, из-за чего с треском сломался. Влад, отскакивая от заваливающейся туши, бросил ружье, выхватил пистолет, разрядил обойму в уродливую голову, до последнего продолжающую сверлить его змеиным взглядом. Обернулся. Увидел Тею, присевшую за тележкой с ружьем на изготовку. От сердца отлегло. Живая и невредимая. «Ты хоть ружье перезарядила?» «Ага, ты же учил так делать всегда. Вон еще одна бежит на дальнем расстоянии. Наверное, они парой охотились. Ты чем стрелял сейчас, пулей или картечью?» «Пулей, картечь им, что для нас песок. Давай только поближе подпустим». «Ага, издали пулей затруднительно попасть». Да уж, космос был прав на все 100. Не зря он эту девушку спустил на землю. Влад потянул рукоять затвора. Тварей которых Влад окрестил черепахами, оказалось не две, а пять. Их фатальной ошибкой было то, что они рассредоточились в засадах на приличной площади, а не держались группой. Даже вдвоем они бы имели высокие шансы разделаться с парочкой людей, но поодиночке их шансы были призрачными. Наверное, они старались охватить как можно большую территорию стаей, и если везло на добычу одной, к пиршеству присоединялись остальные. Эта тактика их и погубила. Все полегли под пулями. Лишь первой повезло подобраться на опасную дистанцию. Теперь стало понятно, почему в этом месте на снегу не видно следов. Прочие твари просто убрались, избегая черепах. Видимо, очень серьезный противник, раз всех распугали. Очень хорошо, что Влад с Либерием по дороге к базе не нарвались на такую стаю. Без Эхнатона шансы на выживание были более чем скромные. И хорошо, что в шею им легко попасть даже из самодельного ружья. Не умеют твари уворачиваться от неприятностей. Наверное, считают себя, если не вершиной здешней пищевой пирамиды, то последней ступенькой к ней. Слишком наглые. Эхнатон обнаружился там же, где его оставили. Гигантский панцирь краба возле груды обломков, оставшихся от какого-то немалых размеров сооружения. Снег не удерживался на гладком металлическом панцире, сметало ветром, а вот внизу прилично набилось. Владу хотелось верить, что машине не чужды эмоции, и она с радостью наблюдает, как, громыхая тележкой с разболтавшимися колесами, к ней приближается спасение. Остановившись перед уцелевшим глазом робота, Влад вслух произнес: «Привет! Я же говорил, что вернусь за тобой!» Эхнатон ответил, но, к сожалению, не голосом: «Приветствую вас, контролер!» «Я принес энергоячейку!» «Контролер, мои сенсоры фиксируют угрожающее присутствие. Не могу определить источник. Не хватает энергии для корректной работы системы». «Тея, осторожнее, где-то поблизости тварь», — сказал Влад, поворачиваясь к девушке. Сильно он ее перехвалил. Добравшись до цели, она расслабилась, решив, наверное, что все опасное позади, ведь ни одна тварь не рискнет приблизиться к такой могучей машине. Если бы просто расслабилась, не страшно, но Тея сняла шлем, и ее волосы сейчас развевал колючий ветер. Влад ничего не успел ей сказать. Где-то правее хлопнуло, возле уха свистнуло. Девушка дернулась, начала оседать, заваливаясь на бок. Как не хотелось ему подбежать, подхватить тело, он заставил себя обернуться, выхватывая пистолет. Слоник стоял на вершине груды обломков и суетливо запихивал в основание хобота новый камень. Никуда он не убежал. После первого нападения сделал вывод, что его оружие бессильно против пластиковой защиты, и караулил момент, когда в этой защите появится удобная брешь. Непревзойденный снайпер пустоши, гений маскировки и хитрости. Он дождался этого момента. Влад даже не подумал хвататься за ружье. Оно заряжено пулей. Точность никакая. На этой дистанции, что-то около 30 метров, попасть будет ох, как непросто. Убить. Убить мерзкую тварь. Не дать уйти, как той, что тогда напала на него с Либерием. Страх за девушку, ярость, напряжение последних часов отразились на способности действовать адекватно. Вскидывая пистолет, Влад одновременно сорвал шлем с головы. Надо дать мрази шанс, иначе он опять убежит и, дожидаясь удобного момента, будет их преследовать. Вроде и логичный поступок, но это как подумать? Выстрел. Еще. Еще. Хобот твари, только что обвисший, сморщившийся, набухает, распрямляется. На Влада дульным срезом уставилось темным отверстие. Фантастическая дуэль. Мечта археологов и биологов. Схватка древнейшего человека и твари, созданной больным гением его свихнувшихся потомков. Вестерн мира светлого будущего. Финальная сцена фильма. Влад попал четвертым выстрелом. Опередил. Слоник взвизгнул. Покатился вниз, набирая скорость. Со всего маху напоролся на торчащий из земли металлический прут, нанизав себя, будто кусок мяса, на ржавый шампур. Взвизгнул еще раз и затих, в агонии подергивая нижними конечностями. Не обращая на него более внимания, Влад бросился к Тейе. Присел, поднял голову, зашарил, пачкая пальцы в крови. Тварь попала чуть выше уха. Там теперь бугрилась огромная шишка с окровавленной раной на вершине. Поскольку все серьезно, он не знал, но вспомнив, что делал тренер в случаях нокаутов, поднял веки, начал сравнивать зрачки. Похоже или показалось? Нет, вроде так и есть. Может, это у нее от природы? Да нет, он бы заметил давно. Он часто смотрел на ее глаза, и не только на глаза. Не мог такое упустить. Разный размер зрачков при травме головы не означал ничего хорошего. Влад это знал. И знал, что зеленкой помазать тут недостаточно для успешного лечения. Тейя серьезно ранена, и помощь ей нужна тоже серьезная. А он, идиот, даже последнюю порцию биоты, оставшуюся у Либерия, не прихватил. Медцентр. Там осталась незанятая капсула регенерации. Влад не знал, как работает капсула, зато имел действующий образец, в котором покоился Лудит. Проверить, какие там настройки, после чего попробовать повторить все для Теи. Единственный вариант в этих условиях. Но ее еще надо туда доставить. Как нетрудно было бросать тело девушки на земле, ему пришлось. Подтащив тележку к задней части корпуса робота, он зашел в меню обслуживания, после чего активировал команду «Открыть отсек питания». Овальная дверца на скосе нижней бронированной полусферы откинулась, и за нею будто в преломившемся охотничьем ружье обнаружились два ствола, в глубине которых тускло поблескивали донца энергоячеек. От ветхости или от нехватки энергии в системе экстракторы не сработали, и он был вынужден вытаскивать левую вручную. Хорошо, что на этот случай откидывающаяся ручка была предусмотрена. Сколько в этой штуке килограммов? Похоже, она чуть-чуть легче, чем та, что он притащил на смену. Ну да, ведь отработана досуха. Принцип их действия Влад так и не понял, хоть внутри и радиоактивные изотопы, но ядерная реакция не используется. Зато точно знал, что при производстве энергии масса падает, и чем дальше, тем больше. Тяжелый сверкающий полированной сталью цилиндр с шумом грохнулся на мерзлую землю. Начинка ячейки опасна. Ни в коем случае нельзя допускать разгерметизацию. Отсюда и толщина стенок для безопасности. Ее нельзя просто так бросать. Положено сдавать на переработку во избежание загрязнения местности. Но пусть здесь все до горизонта засыплет километровым слоем плутония или чего похуже. Владу на это сейчас наплевать. Новое и впрямь тяжелее, но он этого почти не ощутил, легко затолкав в гнездо, будто снаряд в орудие. Теперь закрыть крышку отсека. «Эхнатон, ячейка загружена!» «Тест силовой системы. Ячейка принята. Подключение. Загрузка силовой системы 50%. Для достижения полной мощности рекомендую установку второй ячейки». «Ты двигаться сможешь с одной?» «Так точно». «Тогда двигайся вон к той груди обломков. Мне надо на тебя забраться и Тею затащить». «Принято». Чтобы добраться до Эхнатона, им пришлось идти около 4 часов. Пустошь не то место, где можно двигаться нормальным шагом. Путь назад не занял и получаса. Робот мог бы и быстрее домчаться, но Влад опасался, что на скорости их просто сдует с брони. Держаться на ней было не за что. Тее и так досталось. Не стоит усугублять. Поддерживая ее голову, он поминутно изучал зрачки, все более убеждаясь, что не ошибся с первоначальными выводами. Ей и впрямь нужна серьезная помощь. Она не приходит в сознание, пульс все медленнее и медленнее. Лицо бледнеет. Робот остался у цилиндра лифта. Владу пришлось телепортироваться вниз с девушкой на руках. К счастью, механизм древних к этому отнесся спокойно, хотя место на площадке под колпаком было рассчитано на одного человека, причем стоящего. Даже энергоячейку наверх они отправляли отдельно, в вертикальном положении. Где-то есть грузовой терминал, но искать его сейчас нет времени. Путь по коридору показался вечным, но вот, наконец, и медблок. Капсула Либерия продолжает мигать разноцветными огоньками. Вторая вела себя спокойно, как было и все последние века. Борясь с нервами, требующими спешки, Влад изучил настройки работающей капсулы. К счастью, их было немного. Тея, как всегда, оказалась права. Полную регенерацию мог бы и дурак запустить. А вот чтобы запрограммировать лечение заданной болезни или повреждений, был нужен уже квалифицированный медик. Ничего, пусть она лежит, сколько потребуется. Лишь бы помогло. Раздев девушку, Влад уложил ее на выехавшие носилки, поверхность которых тут же зашевелилась под телом, подстраиваясь к форме. Взглянув последний раз на ее бледное лицо, он активировал процесс полной регенерации. Тея скрылась в недрах цилиндра. Крышка вернулась на место. По корпусу побежали разноцветные огоньки. Теперь эта капсула ничем не отличалась от капсулы Либерия. Главные мощности медблока были полностью загружены. Подходя к лифтам, он, несмотря на то, что думал о другом, успел заметить. Дрон, которого они оставили в начале коридора недвижимой глыбой, лишенной источника энергии, исчез. Скорее всего, другие дроны доставили к нему ячейку. Значит, где-то они их берут? Есть какой-то склад для местных нужд. Надо бы его поискать на досуге, а то от стража толку нет. Он ничего об этом не сообщил. Влад раскидал по полу коридора посуду, прихваченную из комнаты снабжения персонала. Минут 10 пришлось подождать, прежде чем приехал робот-уборщик. Приказав ему отключиться, забрал энергоячейку. Потащил к лифту. Эхнатон, тихо жужжа, летал по периметру вокруг наземного комплекса. Откликнувшись на зов Влада, приблизился. Терпеливо перенес процедуру замены второй ячейки. Отрапортовал. Тест силовой системы. Ячейка принята. Подключение. Загрузка силовой системы 100%. Доволен. Теперь у тебя все есть. Отсутствует расходный боекомплект. Требуется капитальный ремонт ряда систем. Рекомендуется замена бронекорпуса. Ну не все сразу. Кушай пока то, что есть. Ответ не принят. Тебе и не надо. Влад уставился в затянутые облаками небеса. Холодный ветер покалывал лицо, а пластик доспехов бились разогнавшиеся на просторе пустоши снежинки. Где-то вдали истошно взвыла какая-то тварь. Хоть самому взвой. Где-то там, очень высоко, флотилия скоростных перехватчиков раз за разом атакует убежище космоса. Связь с ним потеряна, возможно, навсегда. Ведь неизвестно, сколько дней придется провести Тейе в медблоке. И не факт, что она оттуда вообще выйдет. А что Влад без нее сможет сделать? Он все потерял. Ведь мог хотя бы ее за собой не тащить в это ледяное пекло. Лучше сдохнуть от тварей, чем то, что вышло в итоге. Это не его мир. Без чьей-либо помощи он здесь бессилен, как младенец. А тем, кто ему помогает, лишь создает проблемы. Космос выручил его, избавив от приступов. А теперь медленно гибнет на орбите, наблюдая, как тает броня его убежища. Тея спустилась с небес и лежит в медблоке с пробитой головой, умирая от обширного кровоизлияния в мозг. Лишь он живёхонек, благодаря по ошибке установленной в его организм системе контролёра. Могучий контролёр не сумел защитить фанатку фильмов со своим участием. И вообще никчёмная личность, которая будет сутками сидеть в медблоке, таращась на лампочки, время от времени поднимаясь наверх и гневно крича в небеса, не получая ответа. Ведь сам он ничто и никто. Влад, разозлившись на себя, сжал кулаки. Ну да, он не гений, но что толку стоять тут и предаваться самобичеванию? Что надо? Он ведь теперь знает, в каком хранилище находятся носители, а в каком точке огня. Скорее, конечно, огневые точки, но ему больше нравилось, как говорила Тея. И у него теперь есть эхнатон, а этот робот от работы не отлынивает. Всего-то и надо показать ему, где копать и что ломать. Стоп. А как он без посторонней помощи запустит огневые точки на орбиту? А также, как разобрался с медблоком, поищет информацию на базе, ведь работать с архивами он уже умеет. И вообще, насколько Влад заметил, техника древних не страдала от сложностей с управлением. Это в его времена в центре управления полетами работали сотни людей. А здесь вообще можно обходиться без них. Вон сколько веков прожила без участия человека и до сих пор работает, пусть и не без огрехов. Так где здесь у нас хранилище под номерами 7 и 4?